Говорит радио «Свобода». На космические темы. Издавна люди задумывались над вопросом, являются ли они чем-то уникальным во Вселенной или где-то еще существует осмысленная жизнь, как говорится, наши братья по разуму, населяющие другие небесные тела, может, не такие, как мы в смысле биологического устройства, даже наверняка не такие, но разумные, с которыми при встрече мы могли бы договориться. Теперь, можно сказать, окончательно победило мнение, что да, есть и много. Но только где? И как завязать с ними контакт? Мнению этому способствовало расширение наших представлений о Вселенной, определение нашего места в ней как более чем самого скромного, микроскопически микронно-скромного. Чтобы представить себе количество звезд только нашей галактики, которую мы называем Млечный Путь, нужно прибегнуть к каким-нибудь упрощенным сравнениям, иначе представить, постичь это прямо-таки невозможно. Вообразим, что мы стоим на просторном морском песчаном пляже, тянущемся в обе стороны, сколько видит глаз. Мокрым пальцем попробуем взять из песка одну песчинку. Это будет наше Солнце. Остальной песок до горизонта – это будут прочие звезды нашей галактики. Чтобы в этом масштабе представить планеты при нашем Солнце, нужно через микроскоп увидеть несколько пылинок, приставших к песчинке, одна из которых будет как бы наша Земля. По форме галактика, которую входит наша Солнечная система, сравнима с диском. Диаметром этого диска определяется в 100 тысяч световых лет. То есть световой сигнал, пущенный с одного края галактики, шел бы до другого ее края 100 тысяч лет. Скорость света – это самое быстрое, что нам известно. Ничего быстрее мы пока не знаем. Скорость света примерно 300 тысяч километров в секунду. И проходя каждую секунду по 300 тысяч километров, свет должен идти 100 тысяч лет, чтобы пересечь нашу галактику из конца в конец. Как такое расстояние вообразить? Тут же никакие сравнения не помогут. Но допустим, построили мы какой-нибудь космический корабль, движущийся со скоростью света. Он отправился пересекать галактику, и ждать его обратно нужно через 100 туда, да 100 обратно, через 200 тысяч лет. Солнце с планетами находится поблизости от края галактики, так сказать, на относительно пустынной ее окраине. Мы, как бы глухая отдаленная провинция по отношению к центру, где находится главное скопление звезд. Все это так невообразимо огромно. Но теперь, что такое наша галактика по отношению к известной нам на сегодня части Вселенной? Сделаем сравнение с песком опять. Но одной песчинкой на пляже определим нашу галактику. Теперь весь остальной песок будут галактики другие. Да, еще этот песок надо поднять и рассеять в пространстве, так чтобы каждая песчинка оказалась на огромном расстоянии от другой. Вот значит в этом невообразимом вселенском механизме где-то существует конкретно наша звездочка – Солнце. Вокруг этой звездочки оборачиваются несколько пылинок, одна из них – Земля. На онной и живем мы, гордые люди. Конечно же, первый вопрос – неужели среди всей невообразимости лишь только на одной единственной пылинке образовались благоприятные для жизни условия? Налицо простая вероятность, что где-то еще и еще и еще сложились подобные же условия или условия, отличающиеся, но способствующие возникновению разумной жизни в иных, чем у нас, формах. На самых раскаленных звездах жизнь, очевидно, невозможна, по крайней мере, такое предполагать мы не рискуем. Но вокруг многих звезд, безусловно, обращаются планеты. Только в одной нашей галактике количество звезд, обладающих планетами, должно выражаться числом порядка сотен миллионов. Оставим другие галактики, ограничимся одной нашей. Среди этих сотен миллионов планетарных систем мы не можем быть уникальным исключением. Должны быть разные виды разумной жизни, и побольше нашей, и постарше нашей, и может быть существовавшей вообще задолго до самого формирования нашей Солнечной системы. Где-то разумная жизнь могла достигать максимальной степени развития, которую мы и вообразить себе не в силах. Может быть, там, поближе к ядру галактики, разные цивилизации находятся в контакте. Может быть, пространство пронизано их сигналами, но мы не умеем их принимать. Мы ведь только первое столетие пользуемся радиоволнами, хотя совсем недавно и не подозревали, что они существуют. А может быть, мы сегодня еще не подозреваем о каком-то ином средстве связи, по сравнению с которым радиоволны будут выглядеть так же примитивно, как перекрикивание и ауканье наших предков по сравнению с радиосвязью. Возможно, в наших ближайших к нам окрестностях нашей галактики все же нет цивилизаций, более развитых, чем наша. Довод такой. Мы вот только что начали выходить в космос. Делаем первые шаги в освоении пока своей Солнечной системы, но принципиальный скачок произошел. И в не таком уж отдаленном будущем люди обследуют и ближайшие участки галактики. Если бы где-то поблизости была цивилизация, опередившая нашу, то она бы уже обследовала окрестности, и она бы первой обнаружила нас. Этого не происходит, и, вероятно, исследовательским зондам и экипажам космических кораблей долго еще придется находить на разных планетах лишь камни. Камни. Еще в начале века писались фантастические романы о жизни на Луне. Какая там жизнь? Одни камни. Особенно разочаровал Маркс. Ни марсиан, ни каналов. Каменная пустыня. На Венере температура, как в плавильной печи. На остальные планеты надежды нет. Так что в Солнечной системе здесь мы, да, одни. Есть, однако, наоборот предположение, что уже в прошлом нашу Землю посещали пришельцы из других миров. Накапливается все больше совершенно необъяснимых фактов, явлений. Какие-то странные отголоски в преданиях и мифах. Причем все это прекрасно объяснялось бы, если бы оказалось, что пришельцы были. Были слишком рано, когда люди еще не в состоянии были ни понять, кто они такие, ни всерьез с ними общаться. Лишь говорят сторонники такой гипотезы, обожествляли пришельцев, да кое-чему практическому немного научились. Этим мог бы объясниться огромный и пока никем убедительно необъяснимый скачок от полудиких племен до поразительно высоких по своим временам древнейших земных цивилизаций с астрономией, географией, высокой строительной и другой техникой. Причем не везде, а только кое-где, возможно там, где приземлялись эти пришельцы. Учителя называл их поэт Брюсов, который помимо поэзии занимался усиленным изучением древнейшей истории. Брюсов считал, что скачок был совершенно не под силу полудиким людям в короткий срок. Такое впечатление, что, образно говоря, вчера они еще ордой охотятся на мамонта, а сегодня уже знают причину солнечных затмений и вычисляют их наперед. Скачок мог бы объясниться присутствием временным каких-то учителей, после отбытия которых многое из того, чему они научились, перепутывалось, забывалось, приобретало фантастические формы, и лишь бесконечное число сказаний о разных богах с неба докатывалось до нас эхом древних реальных прибытий реальных существ с неба. Хорошо, если, допустим, все так и было, тогда возникает вопрос, почему они снова не прилетают? Недосуг? Неинтересно? Они видели, на какой стадии были люди тысячелетия назад. Удавалось даже их чему-то научить, посеять, так сказать, семена. Выждав 1000-другой лет, логично было бы повторить посещение, в надежде найти уже вполне понятливых собеседников. Нет, не прилетают, хотя и вспыхивают слухи о летающих тарелочках. И действительно собрана целая коллекция доказательных появлений каких-то неопознанных объектов, которые кое-где считаются зондами, с помощью которых какая-то цивилизация наблюдает нас. Если бы это было так, допустим, на секунду, то, знаете, это было бы очень многозначительно. Нас наблюдают, но к нам лететь что-то не имеют охоты. В самом деле, а разве мы достаточно по-серьезному цивилизованы? Мы еще даже не вышли из стадии междуплеменных кровавых побоищ. То есть теперь это называется войнами, но суть абсолютно та же, разница только в масштабах и технических средствах. Но цель, что и дубины, что у отравленной стрелы, что у атомной бомбы, все та же – убить. Причем, как это ни парадоксально, получилось, но главной агрессивной наступающей силой сегодня стало вооруженное до зубов учение о счастье и мире для всех – коммунизм. На тех частях земного шара, где оно победило, произошел тоже, знаете, скачок – назад. Царят средневековое крепостное право, инквизиция, марксистское идолопоклонничество в качестве своеобразной новой религии, новые формы империализма со все тем же гнетением одних наций другими и так далее. Помилуйте, да уже много этого достаточно было бы для трезвых и умных наблюдателей из другого мира, чтобы повременить с визитом на планету, где к тому же одних только средств уничтожения накоплено обитателями столько, что хватит несколько раз уничтожить все живое и они постоянно держатся в боевой готовности. Вообразите, вот вы поехали бы с визитом представляться, знакомиться в дом, набитый динамитом, а его обитатели, оскались, стоят против друг друга со спичками в руках. Не знают ли о нас другие цивилизации или знают, да предпочитают ограничиваться лишь наблюдением? Какая разница, если существо не совсем другое? Что ко встрече сами мы, я думаю, совсем не готовы. 19 декабря 1975 год.